Глава 44. Импровизация. Айви. Образ я собрала хороший, но все равно недовольна. Пристально разглядываю себя в зеркало, пытаясь собраться в гости. Проблема не в джинсах и не в цветастой кофточке. Они прекрасно сочетаются. Может, не хватает чего-то еще на шею? Открываю шкатулку с украшениями и достаю кулон с луной, добавляю его к кулону со звездочкой. Когда я застегиваю цепочку, в комнату заходит Джексон и присвистывает. «Ты просто красотка! Куда ты собираешься и почему у тебя теперь нет на меня времени?» Я разглядываю его. Он сам приоделся и выглядит замечательно. «А ты сам-то постоянно ходишь на свиданки?» «Пока ты веселишься со своими мужиками». Улыбаюсь, но улыбка остается только на губах, не доходя до глаз. Джексон в курсе всего, что происходит. Был в курсе самой свадьбы в Вегасе. Мы живем в одной квартире, и мы друзья, так что я ничего от него не скрываю. Но есть что-то неправильное в том, что я надела свои лучшие джинсы, красивые туфли, парные кулоны и собираюсь идти развлекаться с Хейзом и другими хоккейными парочками. Совсем как вчера было неправильно оставаться миссис Армстронг, хотя это не совсем про меня. «Я иду в гости с Хейзом», — отвечаю я. «Да, звучит так же неправильно, как и ощущается». «Дай-ка я поправлю цепочки». Джексон возится с моими кулонами, а потом чмокает меня в щеку. Я замечаю, как он осматривает меня с ног до головы. «Ты как?» — заметил. «У меня сводит живот». «Меня кое-что беспокоит», — признаю я, и уже от этого испытываю облегчение. «Да, вижу. Чем я могу помочь?» «Хороший вопрос». Но, кажется, я и сама знаю, что делать. С каждой минутой это все очевиднее. «Спасибо, но это мне кое-что предстоит сегодня сделать. Я немного нервничаю, но уверена в том, что решила». «Жду подробностей», — говорит Джексон. Когда он уходит на свою встречу, я возвращаюсь в спальню, где Рокси сладко спит на кровати, пузиком вверх, выставив в воздух все четыре лапы. Она выглядит такой довольной. Она всегда может оставаться собой. Я хожу по комнате, и собака приоткрывает один глаз. «Что думаешь, мне решиться?» — спрашиваю я у Рокси. Она смачно зевает, а потом сворачивается в калачик и снова отправляется к собачьему Морфею. Я и сама знаю ответ. Вчера я почувствовала его всем сердцем. Скоро я скажу его вслух. Я уже почти готова пойти наверх за Хейзом и рассказать ему про смену планов, когда раздается стук в дверь. А потом еще один. Требовательный. Меня трясет от ярости, когда я читаю письмо, сидя в гостиной. Не могу отвести глаз от этих глупых слов. Большой палец сводит. Кровь кипит. Поверить не могу, что он это сделал. Я сжимаю телефон со всей силы, лишь бы не бросить его в стену. Или лучше, в глупое лицо Зентера. Я так на него не злилась, даже когда узнала, что он женится на моей начальнице. Даже когда он сказал, что готов выходить на следующий уровень. Даже когда он спалился на измене. Это в 10 миллионов раз хуже. Рядом сидит Хейс и пыхтит от злости. Они со Стефаном пришли ко мне почти в одно время. «Я найду его прямо сейчас», — говорит он сквозь зубы. Мне нравится эта мысль, но я не могу позволить Хейзу сделать лишнего, поэтому хватаю его за руку и пытаюсь успокоить прикосновением. «Нет, хочется», — шипит он. «Согласен, но это бесполезно», — говорит Стефан обреченно. Его голубые глаза потемнели, будто за тучами. «А во мне закипает злость. Ее хватит на нас двоих, на всех нас». Я перечитываю письмо. Стефан отходит к центру гостиной, потом к украшенному каплями дождя окну. «Почти уверен, что тебе будет интересно увидеть эту фотку. Наверное, для репутации парня, который намерен получить награду «Спортсмен года», слухи про то, что он спит с женой друга, будут губительны. До вторника буду ждать новостей по поводу твоего решения насчет инвестиции. Сегодня, когда мы со Стефаном возвращались домой с собакой, нас сфотографировали. Вот и все. Вот так. Ясно одно. У Стефана есть 48 часов, чтобы отстегнуть Зендеру денег, прежде чем он обнародует, что Стефан трахает жену коллеги. Что он не заслужил награду, ради которой столько работал, ради которой в город летит вся его семья. Я подхожу к Стефану и сую телефон ему в руки, будто он отравлен. Рокси тревожно гавкает со своей дозорной позиции на диване. Я тоже тревожусь. Это мой бывший, значит, я должна исправить бардак, который он развел. Господи, сколько раз он может меня подставлять? Он худший бывший в истории бывших. Я хожу из стороны в сторону, запуская руки в волосы, истерично перебирая наши варианты. Нельзя просто спустить ему это с рук. Может, у него ничего и не выйдет. Фотография невинная. Непристойны лишь его выводы. Он не прислал фотографии с крыши, хотя они тоже ничего бы не доказали, потому что мы всегда были втроем. Зендер ничего не понял про наши отношения, раз намекает на неверность. О какой неверности может идти речь, когда у нас тройничок? Я так устала, что люди меня недооценивают, что они думают, будто хорошо знают меня. Устала от этого бардака. Заведенная яростью, я поворачиваюсь к своим мужчинам и говорю: «Давайте расскажем нашу историю, как есть». Вялый Стефан поворачивается к нам и облокачивается на окно. «Объясни». У Хейза блестят глаза. Он вскидывает кулак в воздух. «Да, да, и еще раз да». Мы не успели с ним ничего обсудить, но он подходит к Стефану и обхватывает его плечи. «Думаю, она имеет в виду, одевайся. Ты сегодня идешь с нами». Стефан не понимает, что мы пытаемся ему сказать. Глаза у него грустные. «Третьим лишним?» Стефан мотает головой и презрительно машет рукой. Потом поворачивается к окну, любуясь мутным после дождя городом. «Нет уж, спасибо». У меня сердце за него болит. Он выглядит таким уставшим. Мы с Хейзом ничего не обсудили, но я рада, что мы поняли друг друга без слов. Злость от письма с шантажом рассеялась, теперь меня наполняет только предвкушение. Я подхожу и встаю между ними. Я готова. Я хочу их обоих, пусть ненадолго. Люди и так знают, что я с Хейзом, но пусть теперь знают, они оба мои партнеры. Мне не важно, что подумают люди. Трина проложила нам дорожку с моим братом и Чейзом. Джесси их поддержала, команда их поддержала. Бабушка в восторге, мама и сестра тоже не против. Весь мир, может, и не понял бы, но мой поймет. Мы не будем больше скрываться. Мы все вместе, втроем. Эхо этого заявления будет слышно далеко. Расскажем всем, кто мы такие в этой квартире, в твоей, когда мы наедине. Я машу рукой на город за окном. Тогда никто не сможет ничего и сказать про измены. Потому что мы все вместе. Отчужденность в глазах Стефана сгорает, оставляя только любопытство. «Чего именно ты хочешь, Айви?» Я чувствую дрожь. «Мы пойдем в гости к друзьям втроем. И на вручение награды «Спортсмен года» мы тоже пойдем втроем. На сегодня этого хватит. За последние несколько недель все слишком изменилось. Мне нужно вернуть контроль в свои руки». Я беру под руку сначала Хейза, а потом Стефана. «У меня есть парень и муж», — говорю я. «Мы больше не секрет. Мы не притворяемся». Хейз с облегчением выдыхает, а потом смеется. Я так рада это слышать. Но что еще больше меня радует, так это улыбка Стефана. Тучи рассеиваются. Он снова превращается в моего радостного, веселого парня. «Значит, вместо брака по расчету у тебя тройничок по расчету?» — спрашивает Стефан с дразнящей улыбкой на губах. Я вся свечусь. «Да. Тогда мне нужно отменить планы с Леджером и Картером». Стефан отправляет пару сообщений, переодевается, и мы выходим из дома. У двери здания я кладу ладонь на щеку Стефана и целую его. Потом проделываю то же самое с Хейзом. Мы все встречаемся. По крайней мере, пока.